Он бы подумал, что она жмотничает. Но сказать ей он ничего не мог. Заговоришь о деньгах, и она сразу упрется. А на любое возражение, когда речь идет о деньгах, хоть о самых пустяках, она начинает истерически кричать и становится очень страшной. «Все в порядке, мам», — улыбнулся Бобби. Она улыбнулась в ответ, а потом кивнула на банку с велофондом. «А почему бы тебе не занять оттуда чуточку? Побалуй себя, я тебя не выдам, а ты потом вернешь». Он удержал улыбку на губах, но с трудом. Как легко она это сказала. Даже не подумав, в какую ярость пришла бы, если бы Бобби попробовал занять чуточку из денег за электричество или за телефон, или из тех, которые она откладывает на покупку своих рабочих костюмов для того, чтобы закусить в колонии парой сосисок и, может быть, куском пирога а-ля мод. Если бы весело сказать, что не выдаст ее, а она потом вернет, да, да уж, конечно, и получить за трещину. К тому времени, когда он вошел в парк, обида Бобби почти прошла, и словечко «жмотничать» исчезло из его мысли. День был чудесный. А у него свой потрясная книга. Разве можно таить обиды и злиться, когда тебе так подфартило? Он нашел скамейку в укромном уголке и открыл «Повелителя мух». Книгу надо читать сегодня. Надо узнать, как все кончится. Последние 40 страниц заняли час. И на протяжении этого часа он не замечал ничего вокруг. Когда он, наконец, закрыл книжку, то увидел, что колени у него усыпаны чем-то вроде белых цветочков. Полно их было у него и в волосах. Он даже не заметил, что сидел в метели яблоневых лепестков. Он смахнул лепестки, глядя на площадку для игр. Ребята там балансировали и качались, и били по мячу, привязанному к столбу. Хохотали, гонялись друг за другом, валились на траву. Неужели вот такие ребята способны расхаживать нагишом и молиться разлагающейся свиной голове? До чего соблазнительно было отбросить все это, как выдумки взрослого, который не любил детей. Бобби знал, что таких очень много. Но тут он посмотрел на песочницу и увидел, что сидящий в ней малыш рыдает так, будто у него сердце разрывается, а рядом сидит мальчишка, постарше и беззаботно играет с самосвальчиком, который вырвал у своего приятеля. А конец книги счастливый или нет? Какой бы психованной такая мысль ни показалась ему месяц назад, Бобби не мог решить. Сколько книг он не прочел за свою жизнь, он всегда знал, хороший у нее конец или плохой, счастливый или грустный. Тед наверняка знает. Он спросит у Теда. Бобби все еще сидел на скамейке под яблонями, когда через четверть часа в парк влетел Сал и сразу его увидел. «Вот ты где, старый сукин сын!» — воскликнул Сал. «Я зашел к тебе, и твоя мама сказала, что ты либо тут, либо в Стерлинг-хаусе. Так ты, наконец, дочитал эту книжку?» «Угу». «Хорошая?» «Угу». С.Джей мотнул головой. «Мне еще ни разу не попадалась стоящая книжка. Но поверю тебе на слово». «Как концерт?» Сал пожал плечами. «Мы дудели, пока все не разошлись. Так что прошло вроде неплохо. Во всяком случае для нас. И угадай, кто выиграл неделю в лагере Винни-Винья?» Лагерь Винни для мальчиков и девочек, принадлежащий ассоциации молодых христиан, находился на озере Джордж в лесах к северу от Мэнсфилда. Каждый год ХОК, Харвичский общественный комитет, устраивал жеребьевку, и выигравший отправлялся туда на неделю. Бобби стало завидно. «Быть не может», — Сэл Джон ухмыльнулся. «Угу, приятель, 70 фамилий в шляпе, то есть, может быть, и больше, а старый лысый сукенсен мистер Кафлин вытаскивает Джона Л. Салливана младшего Браут-стрит 93. Мама чуть не обмочилась». «Когда поедешь?» «Через 2 недели после начала каникул. Мама попробует взять на тогда же свой недельный отпуск, чтобы съездить повидать бабку с дедом в Висконсине на большом сером псе». Большим каном были летние каникулы. Большим шоу был Эд Салливан по телеку в воскресенье вечером, а большим серым псом был, естественно, междугородный автобус «Грейхаунд», серая гончая.